началом зимы сайгаки откочевывают из степей к югу, в пустыню. Шерсть их к этому времени светлеет, приобретает серый оттенок и теряет свой блеск. Там, в заснеженной пустыне, они выкапывают из-под снега полынь, богатую белками и жирами. У них, как и у всех раскапывающих снег копытных, длинные острые копыта. А вот лошадь Пржевальского, а также куланы или дикие азиатские ослы, те не в состоянии своими круглыми короткими копытами как следует разгрести снег. Поэтому, когда к их естественным врагам прибавился еще и человек в качестве охотника, их поголовье катастрофически быстро пошло на убыль, пока не исчезло вовсе. А горбоносые маленькие антилопы оказались в этом отношении устойчивее и продержались значительно дольше. Сайгаки, как типичные степные животные, испытывают неизъяснимый страх перед кустарниками. Они стараются держаться от них подальше. Следовательно, они никогда не вредят древесным насаждениям. То же самое относится и к полям ржи и пшеницы. На одном квадратном километре ржаного поля, по которому прошло стадо сайгаков, найдено всего каких-нибудь 15-20 оборванных колосьев. Животные аккуратно прошли гуськом в междурядьях ржи. Поскольку они предпочитают в качестве кормов растения высотой примерно 15-20 сантиметров, то даже во время засухи и в разгар лета почти никогда не заходят в посевы кукурузы. Правда, обходя их, иногда сильно затаптывают по краям. Так что, как видите, ущерб, наносимый ими сельскому хозяйству, отнюдь невелик. А остановить колесо фортуны удалось действительно буквально в самый последний момент. Правда, поначалу запретами на охоту удалось добиться немногого, разве того, что последние пары сотен оставшихся в живых сайгаков не были выбиты. Но потом, в середине 20-х годов, в европейской части популяции Западной Волги начали замечать постепенное увеличение их поголовья. В Казахстане оно стало ощутительным к 30-м годам. Во время Второй мировой войны, когда в степи оставалось мало скота, но и меньше людей, процесс этот еще убыстрился. В районах Западной Волги в каждом более или менее крупном населенном пункте был учрежден егерский пост, где работало в общей сложности 25-30 человек. Егеря разъезжали на мотоциклах по степи, вели борьбу с браконьерством и дважды в месяц должны были представлять отчеты о состоянии дел в подведомственном им районе. Но прежде всего им вменялось в обязанность охранять родильные дома от бродячих собак, которые прежде ежегодно утаскивали уйму новорожденных ягнят. После того, как лавина пришла в движение, она нарастала уже с каждым годом все больше и больше. В 1947-48 году в Казахстане насчитывалось снова столько же сайгаков, как 100 лет назад. В 1951 году их было там около 900 тысяч. В 1960 уже 1,3 миллиона. Еще дальше, к востоку, в Монгольской Народной Республике, к 1955 году тоже издали закон о запрещении охоты на сайгу. К 1954 году сайгаки распространились по степи настолько широко, что подошли к самым границам земель, занятых под сельскохозяйственные культуры. Они заселили всю территорию, которую им сейчас может предоставить человек. Это отнюдь немало. В азиатской части Советского Союза это 2 миллиона квадратных километров. В европейской еще 150 тысяч, что равняется половине территории всей Европы. Однако в таких засушливых степях и полупустынях произрастает в лучшем случае от 2 до 7 центнеров зеленой массы на каждый гектар. Больше, чем одна антилопа на одном квадратном километре, здесь не прокормится. Поэтому, начиная с середины 50-х годов, было разрешено использовать часть поголовья сайгаков на нужды человека. С этой целью был создан Астраханский промхоз, государственное охотохозяйственное учреждение. Каждый год ведется учет животных с самолета, летающего над территорией родильных домов, а затем повторно осенью, незадолго перед открытием охоты. Государственные охотничьи бригады отстреливают сайгаков, выезжая темными ветреными ночами на машинах в степь и освещая стада прожекторами. Частным лицам подобная охота категорически запрещена.